практика мама-папа. Сначала вы закрываете глаза, открываете внутренние глаза, делаете несколько дыхательных циклов, представляете перед собой маму и говорите такую фразу: «Мама, теперь я вижу твое величие. Ты даешь, я беру. Сначала ты, потом я. Благодарю тебя». И с глубоким принятием повторяйте эту фразу. То же самое вы делаете в отношении своего отца. Это можно делать в виде медитации, под музыку или без, не имеет значения. Главное – это поклонение старшим вашего рода. «Папа, теперь я вижу твое величие. Ты даешь, я беру. Сначала ты, потом я. Благодарю тебя».